С этими словами мнимая старуха проскользнула в соседний покой, где застала Роция в приготовленном для него женском наряде, а Реморни, отказавшегося от маскарада, в его обычном одеянии. «Ты отъявленный подлец, сэр доктор», — сказал принц. «Честное слово, мне кажется, в душе ты не прочь разыграть один все роли в пьесе, любовника и всех остальных». «С готовностью, если этим я могу избавить от хлопот ваше высочество», — ответил лекарь с обычным своим сдавленным смешком. «Нет-нет», — сказал Роций, — «здесь мне твоя помощь не понадобится. Скажи, как я выгляжу, раскинувшись вот так на ложе? Томная, скучающая леди, а?» «Пожалуй, слишком худощавая», — заметил лекарь. «И черты лица, позволю я себе сказать, слишком женственны для леди Дуглас». «Вон отсюда, негодяй! Введи сюда эту прелестную ледяную сосульку. Не бойся, она не пожалуется на мою женственность. И ты, Реморни, тоже удались». Когда рыцарь выходил из покоев в одну дверь, мнимая старуха впустила в другую Кэтрин Гловер. Комната была тщательно затемнена, так что у девушки, когда она увидела в полумраке на ложе женскую фигуру, не зародилось никаких подозрений. «Это и есть та девица?» — спросил Роций своим приятным голосом, нарочито смягченным сейчас до певучего шепота. «Пусть подойдет Гризельда и поцелует нам руку». Мнимая кормилица герцогини подвела дрожащую девушку к ложу и сделала ей знак опуститься на колени. Кэтрин исполнила указание и благоговейно и простосердечно поцеловала одетую в перчатку руку, которую протянула ей мнимая герцогиня. «Не бойся», — сказал тот же музыкальный голос. «Ты видишь во мне только печальный пример тщеты человеческого величия. Счастливы те, дитя мое, кто по своему рождению стоит так низко, что бури, потрясающие государства, его не затрагивают». Говоря это, принц обнял Кэтрин и привлек девушку к себе, словно желая ласково приветствовать ее. Но поцелуй был чересчур горяч для высокородной покровительницы, и Кэтрин, вообразив, что герцогиня сошла с ума, вспыхнула от страха. «Тише, глупышка, это я, Дэвид Роций». Кэтрин оглянулась. Кормилицы нет, а Роций сорвал с себя покрывало, и она поняла, что оказалась во власти дерзкого распутного юнца. «С нами сила Господня», — сказала девушка. «Небо не оставит меня, если я не изменю себе сама». Придя к такому решению, она подавила невольный крик и постаралась как могла скрыть свой страх. «Вы сыграли со мной шутку, ваше высочество», — сказала она твердо. «А теперь я попрошу вас», — он все еще держал ее за плечи, — «отпустить меня». «Нет, моя прелестная пленница, не отбивайся. Чего ты боишься?» «Я не отбиваюсь, милорд. Раз вам желательно меня удерживать, я не стану сопротивлением дразнить вас, давая вам повод дурно со мной обойтись. От этого вам будет больно самому, когда у вас найдется время подумать». «Как, предательница? Ты сама держала меня в плену много месяцев», — сказал принц. «А теперь не позволяешь мне удержать тебя здесь хотя бы на краткий миг?» «На улицах Перта, где я могла бы, смотря по желанию, слушать или не слушать вас, это означало бы, милорд, учтивое внимание с вашей стороны. Здесь это тирания». «А если я тебя отпущу», — сказал Роций, — «куда ты побежишь? Мосты подняты, решетки спущены, а мои молодцы окажутся глухи к писку строптивой девчонки. Лучше будь со мной любезна, и ты узнаешь, что значит сделать одолжение принцу. Отпустите меня и выслушайте, милорд, мою жалобу вам на вас же самого, жалобу принцу Шотландскому на герцога Роция. Я дочь незнатного, но честного горожанина, и я невеста, почти жена, храброго и честного человека. Если чем-либо дала я повод вашему высочеству поступать, как вы поступаете, я это сделала непреднамеренно. Молю вас, не злоупотребляйте вашей властью надо мною. Дайте мне уйти. Вам ничего от меня не добиться, иначе как средствами, недостойными рыцаря и мужчины». «Ты смела, Кэтрин», — сказал принц. «Но как мужчина и рыцарь, я не могу не поднять перчатку. Я должен показать тебе, как опасны такие вызовы». С этими словами он попытался снова обнять ее, но она выскользнула из его рук и продолжала так же твердо и решительно. «Отбиваясь, милорд, я найду в себе не меньше силы для честной обороны, чем вы в себе для бесчестного нападения. Не позорьте же и себя, и меня, прибегая к силе в этой борьбе. Вы можете избить и оглушить меня, можете позвать на помощь других, чтобы меня одолеть, но иным путем вы не достигнете цели».